Глава первая. Сначала она отказала. Сережа настаивал, возмущался, говорил, что это просто некрасиво отказывать в такой милости человеку, с которым ее связывает нечто большее, чем школьная дружба. Нечто большее — это когда уже после окончания школы Лена училась на втором курсе. Он пригласил ее в гости на свой день рождения. Пытался напоить, лез целоваться, а потом затащил в спальню своих родителей и тоже чего-то требовал. Потом Лоленков в гости не приглашал больше, однако позвал на свою свадьбу, на которой, пока не напился, выглядел вполне счастливым. Но на улицах они время от времени случайно встречались, благо жили неподалеку друг от друга. При встречах Сергей кивал иногда, но когда рядом была его жена, делал вид, что близорук, и проскакивал мимо. А теперь он настойчиво уговаривал. «Ну что тебе стоит, Самохина? Один разок всего». Сергей звал ее на какой-то остров. На остров, разумеется, можно было добраться только на каком-то плавсредстве. Надувная лодка и надувной матрац не подходили по определению, ввиду удаленности острова от берега. А у Лены был в собственности катер, доставшийся ей от отца. Отец и научил ее управлять катером. «Нет», — ответила Лена, — «твой остров на Ладоге. А туда идти только время терять. Мне и на Финском заливе хорошо». Вскоре позвонила жена Лоленкова, с которой Самохина уж точно ничего не связывала. Но жена одноклассника щебетала так, словно они лучшие подруги. И она тоже стала уверять, что тот остров — просто рай земной, где можно расслабиться и заниматься чем угодно, потому что там никого нет. «А змеи там есть?» — поинтересовалась Лена. «При чем тут змеи?» — не поняла Лоленкова. «Так ведь в раю змеи водились. Правда, что ли? Фу!» «Гадость какая!» Наконец позвонил Лёшка Смирнов, тоже одноклассник. И тогда Лена согласилась. Смирнов убедил ее, что возле этого острова уникальная роза ветров, там ветер есть всегда, даже при полном штиле, что для серфингиста самое то. Лена виндсёрфингом уже не занималась, теперь ее увлек кайтинг. Правда, бывшие одноклассники об этом не знали, да и вряд ли они догадывались, что это такое вообще. Маму Лена не помнила, но очень любила. Часто рассматривала фотографию молодой светловолосой красавицы, а перед тем, как уснуть, целовала снимок в рамке и ставила его на тумбочку рядом со своей кроваткой. Ей сразу объяснили, что мама умерла, давая ей жизнь. Но мама всегда была рядом, так казалось Лене. А вот отец не всегда. Он был то в походе, то на корабле. Иногда он брал с собой на службу и дочку, а потому девочка параллельно с родным языком выучила и военно-морской. Прекрасно разбиралась в устройстве корабля, знала, где находится клотик, шкафут, полубак, ходовой мостик, кают-компания и без перевода понимала, что такое переборка, проход, баночка, камбуз, шпангоуты, леера. Даже находясь на берегу, отец будил ее в одно и то же время, в 7 утра. «Подъем!» — кричал он и давал команду. «Корабль к бою и походу изготовить!» Первые 10 лет Лена провела в Североморске, где ее пыталась воспитывать бабушка, которая обучала внучку французскому и английскому. Но девочке больше нравилось гонять по двору на скейтборде, а зимой скатываться по склонам сопок на сноуборде. Потом папу назначили командиром соединения, и он стал служить на берегу. И тогда бабушка взмолилась. «Андрюшенька, отпустил бы ты нас с Леночкой домой. Что ей тут делать? А в Петербурге и школы получше, и вообще...» Отец сам привел Лену в новую школу. Они шли по школьному проходу вдоль подборки, увешанной фотографиями счастливых выпускников, мимо стеклянных рундуков с жестяными кубками за спортивные достижения школьных команд. Представительницы педагогического коллектива замирали, глядя на высокого 40-летнего адмирала, и совсем не замечали Лену. Но когда узнали, что у девочки нет мамы, то окружили ее таким вниманием и заботой, даже учительницы старших классов проявляли к ней особое внимание, здоровались и пытались о чем-нибудь поговорить. В классе ей выделили место у окна, соседом по парте оказался улыбчивый мальчик, который в первый же день, собирая свой портфель, прихватил с собой и пенал новой одноклассницы. На пенале был изображен Кузя, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». На следующий день Лена забрала свой пенал, а мальчик попросил учительницу пересадить его куда-нибудь в другое место. Учительница посмотрела на синяк под глазом ученика и перевела его на задний ряд. Звали мальчика Сережа Лаленков. Отец вернулся на север, бабушка по-прежнему учила внучку хорошим манерам и языкам. Но Лене по-прежнему больше нравилось гонять по двору на скейте. А когда в 12 лет она увидела соревнования по виндсерфингу, сразу поняла, что это как раз то, что ей нужно. Она любила водные просторы, ветер и скорость. Любила состязаться и любила побеждать. Побеждала в первенствах города, была чемпионкой страны среди юниоров. После 10 класса победила в двух коммерческих турнирах в Польше и в Германии, куда ездила без бабушки, что доставило ей куда больше удовольствия, чем сами победы. Был и третий турнир, но с него Лену сняли, после того, как на Самохину настучало руководство канадской команды за то, что она покалечила их лидера. Главный судья соревнований был французом, Лена разговаривала с ним на его родном языке, пыталась объяснить, что молодой человек сам напал на нее вечером на пустынном пляже, повалил и пытался снять купальник. Канадец на разборе тоже присутствовал, стоял и молчал, хотя он был родом из Квебека, и французский был и его родным. Но он только кивал и молча возмущался глазами в ответ на ложные, по его мнению, обвинения. А может, и не мог говорить. Лена немного перестаралась, когда перебросила его через бедро и уже упавшего ударила ногой в челюсть. Узнав, что победить в очередной раз не удастся, и надо собирать вещи, Самохина сказала и судье, и озабоченному канадцу на их родном несколько фраз, которым ее обучила, разумеется, не бабушка. Потом ее вызвали в городской спорткомитет и объявили об отстранении на 2 года от всех соревнований. Лена не переживала, потому что уже хотела заниматься кайтингом. Еще на соревнованиях в Германии увидела ребят, парящих в небе на парафойлах, и поняла, что мечтала о таких полетах всю жизнь. Это и в самом деле оказалось ее стихией.